Глава 9. «Матроскин!» Маргарита резко поднялась на постели, в ужасе оглядывая собственную комнату. Сердце у нее перестало колотиться, только когда обнаружила пушистого прохвоста, сидящим на подоконнике. Девушка облегченно выдохнула, запуская пальцы в прохладные волосы и откидывая пряди на спину. «Я уж было решила, что тебя съели». Воронцова соскочила на мягкий ковер и глянула на часы, которые стояли на прикроватной тумбочке. Черт! Как она могла вчера забыть поставить будильник? Ведь всегда это делала. Видимо, не заметила, как заснула. И опять снилась какая-то чертовщина. И опять в ее сне был этот странный парень. Что-то слишком часто снится стал. Ненормально это как-то. Но во сне он хотя бы не вел себя дикарем и не бросал ее, как мешок с картошкой. Маргарита улыбнулась, вспоминая, как ректорский сын закрыл ее собой, когда ужасные гадкие существа хотели добраться до нее. «Не так уж он и плох. Но только во сне, Матроскин. Только во сне». Маргарита торопливо оделась, выбежала на кухню и схватила первое, что попалось в холодильнике. Жуя и обуваясь, она просунула руки в лямки рюкзака и накинула его на плечи. День сегодня был хмурый, возможно, даже пойдет дождь. Может, и стоило воспользоваться услугами водителя, но Маргарита передумала, как всегда, решив идти пешком. Она вообще старалась как можно меньше пользоваться транспортом. «Это просто дело вкуса», – убеждала себя Маргарита. «Каждому свое». Но в глубине души понимала, что после смерти родителей не могла довериться ни одной машине. Стоя своими ногами на земле, девушка ощущала себя в большей безопасности, чем рассчитывая на железную коробку на колесах. Маргарита оглянулась, прощаясь с пустой квартирой. Она хотела закрыть дверь, но в своей звериной ипостаси Дамиан ухитрился проскользнуть сквозь узкий проем и стрелой полетел по ступенькам. Не замечая беглеца, Маргарита спустилась следом. По улице она шла торопливо, не тратя время на любование окрестностями. Времени до начала занятий практически не осталось. В скором времени девушка вбежала в распахнутые ворота и помчалась по дорожке к широким дверям. В пустом коридоре ее торопливые шаги звучали слишком громко. Маргарита схватила за ручку двери и тихонько приоткрыла ее, обрадованно понимая, что преподаватель еще не появился. Она проскользнула в аудиторию, быстренько прошмыгнула к своему столу и упала на стул. Все, на месте, успела. Маргарита блаженно расслабилась, откинувшись на спинку стула. Но в нее немедленно полетела небольшая скомканная бумажка. Вытряхивая ее из волос, девушка обернулась. Теплая улыбка Михаила согрела ее лучше шерстяного одеяла. Молодой человек скорчил печальное лицо, одними губами выговаривая «прости». Сейчас он был так похож на бедного побитого щенка, что Маргарита не удержалась и радостно улыбнулась в ответ. Теперь Сазонов мог успокоиться. Он выглядел довольным, получив драгоценное прощение. Он подмигнул подруге, раскладывая, как и она, содержимое рюкзака на своем столе. Занятие никак не начиналось, преподаватель все не шел, и они, как два сообщника, переглядывались. Наконец-то нормальный день нормальной жизни. Маргарита ощущала себя как нельзя лучше. До тех самых пор, пока не открылась дверь, и не вошли двое. Роман Витальевич, высокий худощавый преподаватель, вежливо пригласил своего спутника пройти вперед и, прикрывая двери, повернулся к притихшей аудитории. Потирая руки, мужчина немного нервничал, но с довольным видом обратился к студентам. Они сидели с раскрытыми ртами, глядя на молодого человека, стоящего рядом с преподавателем. Черная рубашка и брюки прекрасно облегали стройную фигуру. Рюкзак небрежно перекинут за обе лямки через одно плечо. Темные волосы были связаны кожаным шнурком, но одна прядь своевольно не удержалась прически, теперь обрамляя знакомое лицо. Маргарита задержала дыхание. Ректорский сынок смотрел на нее, и его гипнотический взгляд проникал в самую глубь ее души. Воронцовой казалось, будто эти синие глаза затягивали ее, увлекая все дальше. И девушка с трудом сохраняла равновесие, словно стоя на краю бездны. Восхитителен и знает об этом. Наслаждается тем, что все они оглушены этим неожиданным появлением. Негодяй. «Мой бог!» Голос Сунан заставил Маргариту встрепенуться и прийти в себя. «Думаю, что с Богом это никак не связано». Воронцова нахмурилась и попыталась сделать вид, что изучает раскрытую книгу. «Он потрудился одеться прилично? Это уже прогресс. но остался самим собой. Да вы только поглядите. Маргарите и в самом деле показалось, что сам воздух вокруг молодого человека накалился, искрил и темнел. На первокурсника сын ректора совсем не тянул. Но чем не князь тьмы с последней парты? «Я задержался, за что прошу прощения, но у меня были важные обстоятельства». Преподаватель явно был в хорошем настроении, он повернулся к Дамиану, глядя на него как на божество. «Ну что за дела? Это ж надо! Столько восторга по поводу приезда ректорского сына! Роман Витальевич готов из штанов выпрыгнуть, чтобы угодить ему». Маргариту передернуло, как, впрочем, и самого Дамиана. Молодой человек желал поскорее покончить с этим и занять свое место, подальше от обшаривающих его взглядов. «Пару дней назад?» – Роман Витальевич начал представлять новенького. «Прошу короче». Теряя терпение, Дамиан засунул руку в карман. «Дамиан? Лефевр? Сын?» Молодой человек поглядел на преподавателя таким взглядом, что мужчина притих, умолкнув на полуслове. Воронцова удивилась. Он назвался фамилией, вовсе не принадлежавшей ректору. Не хотел, чтобы распространялись об их родстве? Это намек и ей помалкивать? Маргарита в очередной раз пожалела, что повстречала его. Роман Витальевич немного замялся, но затем все же продолжил. «Дамиан некоторое время пробудет в стране и будет учиться в академии. Надеюсь, молодой человек, вы задержитесь подольше. Я наслышан о ваших успехах. Что ж, удачи!» Преподаватель жестом пригласил своего нового студента присаживаться. Мужчина понимал, что некоторое время вести лекцию будет затруднительно, поскольку все головы поворачивались вслед зашедшим Дамианом. А ведь как знать, может, этот мальчишка через некоторое время возглавит академию? Роман Витальевич прокашлялся в кулак, нервно усаживаясь на свое место, и принялся готовить материал, который принес с собой. Дамиан в несколько широких шагов преодолел оставшееся расстояние до последнего стола и кинул на него свой рюкзак. Он ногой отодвинул стул, тяжело опустился на него, сложил руки на груди и принялся сверлить затылок Маргариты своим синим взглядом. Ну вот, он эффектно появился, у ее подружки челюсть звякнула о стол. А у самой Маргариты? Что, ей все равно? Его идеи исчерпались, и что делать? Схватить девчонку за волосы и требовать любить его? Все женщины сами липли к нему, ничего и предпринимать не приходилось. А тут столько хлопот. «Черт!» – пробормотал Лефевр. Пока преподаватель что-то писал ужасным почерком на доске, Сунан, воспользовавшись моментом, перебежала к подруге. Стараясь не шуметь, Юнхи пододвинула свободный стул к Маргарите и присела рядом. Довольная, что успела совершить этот подвиг, девушка хитро заулыбалась, беря Воронцову за руку. «Как ты вчера добралась?» «А ты проделала весь этот путь, чтобы узнать об этом? А позвонить вчера не могла?» – проворчала шутливо Маргарита. Сунан была рассеяна и могла забыть тему разговора в середине беседы. «Извини, я немножко отвлеклась», – вздохнула Юнхи. «Ты уже примеряла его?» Ведь если мама ошиблась с мерками, то придется подгонять. Мне было не до платья. Маргарита принялась отрешенно грызть колпачок ручки. Сунан отобрала ее, заглядывая в лицо подруги. Что опять натворила? Юнхи, почему один и тот же человек может сниться другому? Баранцова произнесла это таким страдальческим голосом, что подруга едва не рассмеялась на всю аудиторию. «И кто же тебе снится?» – спросила Сунан, глядя на подругу из-под длинных ресниц. Не поворачиваясь, Маргарита ткнула пальцем в сторону Дамиана. И Сунан прыснула от смеха, не имея сил сдержаться. Юнхи зажала рот обеими руками, прячась под стол, чтобы ее не заметил хмурый преподаватель, который повернулся к аудитории. «Это судьба, подруга», – прозвучал тихий голос из-под стола. «И за что мне такая судьба?» Маргарита сокрушенно вздохнула. Каждый раз, когда звенел звонок и все принимались сновать туда-сюда, Воронцова оставалась на месте, боясь покинуть свой стул. Нет, сегодня никто ее день не испортит. Больше она так не опозорится ни перед ректором, ни перед Вадимом. «Ох, Вадим!» Маргарита закусила губу, сокрушаясь об их позорной прошлой встрече. Ее желание в каком-то смысле исполнилось. Вишневский заговорил с нею. А этот Лефевр? Марго, остался почти час. Пошли во двор. Я не выдержу этой духоты. Заныла Сунан, вытаскивая подругу из-за стола. Братцова вцепилась в его крышку, но была безжалостно оторвана от нее. Дамиан немедленно поднялся вслед за девушками, и Маргарита сама испуганно потащила подругу во внутренний дворик, собираясь сбежать от своего черного конвоира. Молодой человек, впрочем, не собирался преследовать ее. Он прикинул расстояние от двора до отцовского кабинета и рискнул предположить, что не взорвется от проклятых чар. Дамиан коротко выдохнул и быстрым шагом направился к нужному кабинету. Уже за первым поворотом молодой человек сорвал галстук, выбросил его в первую попавшуюся урну и расстегнул ворот рубашки, так любезно присланной прошлой ночью его отцом. Поднимаясь по лестнице, Лефевр уже едва мог терпеть раздирающую боль в груди. Его лицо покрылось испариной, а перед глазами плавали разноцветные пятна. Он стиснул зубы и зло толкнул дверь. Виктор не встал, лишь удивленно приподнял бровь, опуская свежую газету на стол. «Да ты отчаянный парень, Дамиан Лефевр!» Уголок его губ приподнялся в сдержанной улыбке. «Водички не хочешь?» Издевки отца на него сегодня не действовали. Виктору не понравилось, что он выбрал фамилию матери, чтобы представиться этим детям. Это его проблема. Молодой человек подошел к окну и сел на край подоконника, ощущая, что так стало немного легче. Маргарита, жестикулируя, пересказала своей хвостатой подруге события прошлой ночи, описывая свой сон. Лефевр усмехнулся наивности своей пленительницы. Но времени оставалось немного. «Во-первых, ты прислал свою любовницу ко мне. Я этого больше не потерплю». Голос Дамиана совсем охрип. Виктор встал, поглаживая свой подбородок. Он остановился, опираясь ладонью о стол, и посмотрел на сына с некоторым удивлением. «За этим пришел? Я думал, тебе нужен совет». «Совет?» Черные брови Дамиана сардонически изогнулись. «По поводу девушки. Я вижу, ты внял голосу разума и решил более не разгуливать голышом по городу». Проговорил Виктор уже мягче, радуясь тому, что его сын больше не походил на оборванца. «Я не разгуливаю голышом». Дамиан зарычал, вовремя затихая, поскольку головы студентов стали подниматься, глядя вверх на доносившийся шум. «И советы мне твои не нужны. Я сам разберусь с этой девчонкой. Но свою птичку придержи, иначе однажды я сверну ей шею. Не смей вмешиваться». Кажется, прозвучало слово «во-первых». Виктор привычно проигнорировал слова сына, отказываясь обсуждать эту тему на повышенных тонах. Он прекрасно понимал, что вовсе не кореша привела сегодня сына в его кабинет. Мальчишку мучило совсем другое, и мужчина желал знать это. «Что же во-вторых, Дамиан?» «Ты велел ей петь», – с неожиданной резкостью заявил сын. «И что?» – невозмутимо поглядел на него ректор. «Если Маргарита будет петь, вся низшая мразь соберется к стенам Академии». «Верно». Виктор спокойно подтвердил его слова. «Орден узнает о ней», – хрипло добавил Дамиан. «Именно». Лефевр поглядел на отца с изрядной долей презрения. «И что же ты намерен с этим делать?» «Я желаю знать, что ты с этим сделаешь, Дамиан», – поправил его Виктор. Сын поглядел на отца долгим взглядом, словно проверяя, шутит он или всерьез. Молодой человек был просто ошеломлен тем откровением, что хлынуло в его горячую голову. Он едко усмехнулся, махая рукой перед Виктором. «Нет, нет, нет, нет. Тебе не моя реакция интересна. Ты решил, что таким образом орден позволит себя обнаружить. Ты меня с этой мыслью вызвал. Решил на живца ловить?» «Не смей!» Виктор наотмашь ударил сына по лицу. Дамиан не стал стирать кровь, которая залила подбородок, только зло оскалился, словно отец лишь подтвердил его правоту своим кулаком. «Мальчишка!» Глаза Виктора совсем потемнели. «Не думай, что знаешь мои мысли». «Но я знаю». Молодой человек отер лицо рукавом рубашки. «Ты должен остановиться, Дамиан. Это не может продолжаться вечно». «Подожди лет 30-40. Мне не так долго осталось, отец». Уходя, Дамиан хлопнул дверью. А Виктор так и остался стоять посреди своего кабинета в нависшей тишине, словно оглушенный его словами. «Глупый мальчишка!» «И что это?» Сунан недоверчиво глядела на руки Вадима. Тот держал горячие булочки в белоснежных бумажных салфетках, щедро посыпанные сахарной пудрой. «Булочки с извинениями!» – засиял Вишневский. «Вдобавок к восхитительному аромату!» Маргарита почувствовала, как живот свело, то ли от голода, то ли от присутствия Вадима. «И что? Ты положил их внутрь?» Суна скептически повертела булочку в руках, ощущая исходящий от сдобы жар. «Спасибо!» – Воронцова благодарно приняла ароматный подарок. «Я должен извиниться, что так не по-джентльменски скрылся в тот раз!» С виноватым видом Вадим склонил светлую голову. Юнхи закатила глаза, откусывая булочку. «Осторожно, внутри горячий джем, можно обжечься!» Вишневский подался к девушке, но Сунан ловко увернулась. «Эй-эй, без рук! Мне не 2 года! Я уже, знаешь ли, ем сама!» «Не обращай внимания, у нее всегда портится настроение от голода!» Маргарита попыталась сгладить неловкую ситуацию. «Я все же объяснюсь», – вздохнул молодой человек. «Тогда я не хотел мешать тебе и твоему другу. Сам понимаю, ревность, лезвие без ручки, больше всего ранишь себя. Надеюсь, вы помирились. Не хотелось быть причиной вашей ссоры». «Вот тогда бы и не совался со своими зелеными ручками», – пробормотала Сунан. Маргарита не знала, в какую сторону ей повернуться, желая разобраться сразу с обоими. «Он не мой друг, я вообще не знаю этого человека, так что и проблемы нет». Воронцова улыбнулась, впервые глядя на Вадима с ощущением полного спокойствия. «Какой замечательный день!» Маргарита и надеяться не могла на такое везение. «Рад это слышать. Я Вадим». Молодой человек протянул ей руку, и она взволнованно вложила в нее свою ладонь. «Маргарита?» Сунан скептически дожевывала булку, не желая глядеть на эту сцену. Вишневский оглянулся на окликнувший его голос и выпустил руку Маргариты. «Я вас покидаю, дамы». Он коротко кивнул, прощаясь с ними. «Давно пора», – проворчала Юнхи. Маргарита ткнула в бок подругу, глядя, как молодой человек поспешил к группе своих сокурсников. «Тебя купили за булочку, детка». Сунан отряхнула крошки с шорт. «Знаю». «Не поверишь», – расстроенно проговорила Воронцова. «Что?» – сощурилась Юнхи. «Теперь, когда это случилось, когда я взяла его за руку…» Маргарита вздохнула и поджала губы. «Ну?» «Мне казалось, это должно было быть особенным моментом, но внутри ничего не дрогнуло». «Ты и впрямь дуреха». Сунан отобрала у подруги вторую булку и принялась жевать. «Я тебе сколько говорила, но меня никто не слушал. Искра должна пробежать, понимаешь, о чем я?» Маргарита вздохнула в растерянности. Сунан попыталась оттереть руки, но те все равно остались липкими от растаявшей пудры. «Я сбегаю, припудрю носик, так сказать. Не уходи, пожалуйста, не хочу в кабинете торчать». Маргарита кивнула убегающей подруге, глядя, как весело подпрыгивал ее вечный хвостик. Убирая за уши пряди светлых коротких волос, девушка снова кинула взгляд на середину внутреннего двора. Она плотнее запахнула легкое голубое пальто, наблюдая вместе со своими подругами за отдыхавшими студентами. После 2 пар у них был целый час, чтобы перекусить и размять ноги. Теперь, когда потеплело, все выспали во двор, как горох, наслаждаясь разгулявшейся весной. Но она не могла наслаждаться пробуждением природы. Злость и обида съедали ее. Девушка снова поглядела на Маргариту, которая теперь скучала в одиночестве, и от злости едва не оторвала пуговицы своего пальто. «Сиротки предложили сольную партию на открытие весеннего сезона». Подруга подлила масло в огонь. «Только пришла и уже в любимчике записалась». Светловолосая девушка даже раскраснелась от негодования. «Успокойся. Выйдет, опозорится, и все про нее забудут. Ты свои еще возьмешь». Подруга попыталась вразумить разобиженную девушку, но та не желала ее слушать. Это место вот уже 3-й год было за ней, и теперь его отдают какой-то мелкой выскочке из первокурсников. Блондинка поглядела на стоящую фонтана Маргариту и направилась прямиком к своей ничего не подозревающей конкурентке. На территории Академии располагалось несколько крупных музеев. Небольшой интерес у студентов и посетителей вызывал музей с коллекциями экспонатов древнего и современного искусства. Именно оттуда и вышел Михаил, довольный тем, что наконец освободился. Он умог целых полчаса лентяйничать и дышать свежим воздухом у группы прекрасных фонтанов. Сазонов и сказать ничего не успел, видя издалека, как одна из старшекурсниц толкнула Маргариту в спину, заставляя упасть в холодную воду. Благо, широкий каменный бордюр не дал девушке полностью упасть в фонтан. Воронцова успела упереться руками в дно, ощущая гальку под ладонями. Брызги намочили и лицо, и одежду по пояс. Она сердито поднялась с колен, откидывая мокрые волосы на спину, и свежий ветер немедленно остудил ее. Михаил, на ходу снимая пиджак, побежал к подруге, но Вадим опередил его, подбегая с другой стороны, уже держа свою одежду наготове. Обидчице и след простыл, но гнаться за ней у Дамиана не было времени. Потом он эту смертную девицу хорошенько прополощет. Лефевр в считанные секунды преодолел расстояние до Маргариты, опережая своих разодетых соперников. Они едва не натолкнулись на него, пытаясь опередить друг друга. «Что, даже не способен девушку согреть, Лефевр?» Вишневский, не скрывая сарказма, развернул свой белоснежный пиджак, предлагая Маргарите согреться. Дамиан тихо зарычал. Как он желал в этот миг оторвать наглецу голову, ведь просто не мог снять свой пиджак, чтобы не обнаружить оружие. Что ж, способов согреть человека миллион. Маргарита желала прекратить и этот спор, и повторение прошлой ситуации. Она уже набрала воздуха в грудь, намереваясь возразить, но вместо слов звонко чихнула, тряхнув волосами, которые противно липли к шее и к лицу, не менее отвратительно, чем рубашка с жилетом. Дамиан привлек девушку к себе и обнял, укрывая полами расстегнутого пиджака. «Вот глупая, вечно во что-то влипаешь». Он прижал Маргариту сильнее. Дамиан радовался тому, что сейчас, пускай только от растерянности, она не вырывалась. Ему просто необходимо было ощутить чье-то тепло. То, что было недоступно вот уже более десятка лет. «Что это?» Маргарита задохнулась, неожиданно окутанная его теплом. Через все ее тело словно прошел электрический ток. И только от того, что ее коснулся этот человек? Нет. Нет. Нет, нет.